Запомните 11 несложных шагов. Искусство публичных выступлений, часть 2. Предварительная подготовка пойдет вашему выступлению только на пользу. После того, что я рассказал вам чуть раньше, этот совет может показаться нелепым. Однако, если вы каждый день читаете что-то новое, вы уже готовитесь, пусть и не совсем к тому, о чем придется говорить во время данного выступления. Но ведь обычно люди просят рассказать именно о том, в чем мы являемся специалистами, о предмете, с которым мы хорошо знакомы. Мысленно окиньте взглядом весь зал. Представьте себе, что вы зритель и сидите там. Что вам захотелось бы услышать? Способность поменяться местами с аудиторией может стать источником полезных идей. Держите в уме примеры и цитаты, подкрепляющие ваши утверждения, и постарайтесь сделать рассказ максимально интересным для ваших слушателей. Тезисы также могут послужить полезным подспорьем, особенно когда вы выступаете перед большой аудиторией. Если речь будет хорошо подготовлена, никто и не заметит, что вы ими пользуетесь. В идеале же не советую вам читать по бумажке. Не знаю, почему так происходит, но как бы выразительно ни был подан материал, публике, как правило, скучно, если вы читаете его. Все видят, что зачитывается заранее подготовленный текст, а это воспринимается совсем иначе, нежели речь, произносимая здесь и сейчас. Таким образом, тезисы — это возможность взять лучшее от обоих способов. Они позволяют вам не терять сосредоточенности, двигаясь в нужном направлении, и в то же время не превращают вас в говорящего робота.